Следующим утром прибыл Галнан с магами и людьми. Из туннеля в крепость вошли все воины с Кальма. Шахтеры почти в полном составе. Санкард со своими мужиками Маснакстеми из строителей, что умели обращаться с копьем. Трое из бригады подсобных рабочих, кочевники Колтума, десяток лучниц. Полторы сотни мечей, копий и луков. Половина всех моих людей. Глядя на то, как собрались мои воины во дворе крепости, я почувствовал удовлетворение, несмотря на то, что их мало. Вот оно, реальное начало. Сейчас готовится первая боевая операция людей из Кальма. Еще несколько дней, и мы перекроем просеки, не пустим напнач в земли людей. Ну да, на самом деле, это по большому счету тренировка, наработка навыков и слаженности действий. Обучение тому, чем станут заниматься люди во время гона. Да и толку от наших теперешних действий другим людям будет мало. Мы перекроем лишь несколько ближайших к Дарар-Дару просек, а эти пути ведут в пустыню и, по сути, на них можно было бы не обращать внимания. Пусть бы напнач порезвилась среди песков, но вот пока еще перекрывать просеки, удаленные от крепости и, соответственно, приближенные к обжитым местам, нет возможности. Выход на просеки во время гона – дело еще не отработанное, могут возникнуть неожиданности. Поэтому уводить людей далеко от крепости не следует. По мне, так лучше всего было бы опробовать все в Рагиллесе. Там вообще замкнутая долина, но вот просеки туда не ведут. Ранее безлюдное место не интересовало напнач, мутантов в баронстве никогда не было. Поэтому выдвигаться будем из Дарар-Дара в сторону Эльстерна и перекрывать ближайшие по ходу пути проходы серых тварей. Выходить за пределы комплекса не нужно. Пойдем по насыпи между будущих каналов, благо ее уже засыпали ядовитой рудой из шахты с Нельхом. Ночи теперь неуютно там находиться, а русло каналов отделит людей от ядовитых растений комплекса. Несмотря на это, дорога не обещает быть легкой прогулкой. И тут уже жители Скальма должны помочь, отогнать приставучую мелочь, без них никак не обойтись. Прежде чем отправляться, нужно разбиться на отряды и провести несколько тренировок. Подчиненные Галнана всегда с оружием, а вот остальные не так часто держат в руках меч или копье. В основном косой машут или лопатой, им нужно время, чтобы вспомнить навыки и вновь встать в строй. На это остается меньше недели, но люди в большинстве своем не новички, в свое время успели повоевать, поэтому успеют приноровиться. Часть моих людей сражались на просеке в прошлом году, поэтому многое знают. На них основная надежда. Они должны стать тем костяком, что научит правильно вести себя в настоящем скальме, а не в том легком подобии, что растет возле Дарар-Дара, и удержит от глупости всех остальных. Еще раньше мы с Лыром и Самоланом обсуждали, какими будут отряды, исходя из того, что мы знали о своих людях. Решали, сколько групп людей сформируем. Поэтому по прибытии в крепость Галнан сразу разделил на 4 группы опытных ветеранов и начал распределять вокруг них остальных воинов, которые пойдут в Скальм впервые. В общем итоге у нас сформировались отряды почти по 40 воинов в каждом, в основном копейщики со щитами. Их строй составит основную оборонительную линию. Немного мечников впереди в качестве своеобразных волнорезов на пути потока напнача и несколько лучников сзади и по бокам, для ликвидации прорывов. Магическая поддержка на Саардаке, Таннисане и эльфах, которые будут находиться позади строя и контролировать весь периметр. При такой расстановке людей можно перекрыть всю просеку и остановить поток напначи. Должно все получиться. Тем более, что рядом с людьми будут сражаться жители Скальма. Но вот так ли это будет на самом деле, посмотрим. В любом случае, если нагрузка на людей окажется чрезмерной, можно будет распределить один из отрядов, усилив его бойцами остальные группы. Останавливать напнач ценой жизни и здоровья никому не нужно. Можно даже пропустить часть потока. Здесь не место проявлять свою крутость, просто гон, который и без излишнего героизма опасен, и справляться с которым мы еще только учимся. У нас с Мактой своя задача. 4 группы, по 2 на каждого, и везде нужно успеть, за всем проследить. Конечно, разделение условное. И как ни прискорбно осознавать, на мою молочную сестру будет основная нагрузка, особенно на начальном этапе. В первые дни гона я буду далеко, охотиться на гитантов. Это основная ударная сила напначи, их биологические танки, которые наносят защитникам наибольший урон. Чем больше их уничтожить, тем меньше жизней можно потерять, и поэтому, несмотря на необходимость находиться с людьми, Я отправлюсь отстреливать эти порождения серой гнили. Отряды поведет девочка. Казалось бы, неразумно взваливать на 7-летнего ребенка такую ношу, но я уже убедился, что она житель Скальма, поэтому должна справиться. Однако для начала ее нужно познакомить с людьми, научить, поделиться своим опытом проводника по землям комплекса. Поэтому, как только сформировались отряды, я представил людям Макту и сообщил, что она будет основным проводником. Естественно, в глазах людей я первым делом прочел недоверие. Еще бы, ребенок и проводник в Скальме. Но ничего, скоро начнутся тренировки, в том числе и по движению в джунглях, и тогда все успокоятся, поймут, что без девочки им не обойтись. Неделя, оставшаяся до гона, прошла в активном режиме. Тренировка в строю с оружием, поход по Скальму, потом подгонка амуниции у кузнецов и вновь тренировка. И так каждый день. В итоге люди подтянули навыки, отряды сплотились и перестали напоминать чуть организованную толпу, как в самом начале. Недоверие к Макте ушло, и теперь к девочке относились с должным уважением. Поначалу, конечно, это было не так, люди никак не могли преодолеть психологический барьер того, что ими управляет ребенок. Да и Макта терялась, оказавшись в непростой ситуации, когда ей пришлось отвечать за взрослых мужчин. Не сразу и только с моей помощью ей удалось преодолеть робость. Лишь после нескольких очевидных примеров, когда я показал, что от действий проводника зависит здоровье его подопечных, она собралась, смогла отбросить смущение и включилась в процесс подготовки с большой ответственностью. В итоге Галнан заявил мне, что ему с Мактой по Скальму ходить лучше. Она оказалась более внимательным и предупредительным проводником, чем я, да и другие люди также считают. Вот же кнопка. Мало того, что Скальмлоргов приручила и постоянно катается по Скальму на одном из оленей, так и тут обставила. Ну и ладно, а может, все и к лучшему. Видя, что у сестры некоторые вещи получаются лучше, чем у меня, люди прониклись к ней доверием, и первоначальное отчуждение полностью исчезло. Теперь можно поручать ей вести людей к просекам и не бояться, что ее не станут слушать взрослые воины. А после того, как начнутся бои, ее вообще начнут превозносить. Еще бы, я-то уже знаю, что девочка может выступить не слабее любого подростка Скальма, а это в любом случае впечатлит. Только вот защита у нее слабовата, может пострадать в общей свалке. И ведь не отстранишь ее от боя, не так она воспитана, чтобы остаться в стороне, все равно влезет. Нужно срочно что-то придумать. Подвижность у девочки хорошая, это ее основной козырь, благодаря которому она может уцелеть. Поэтому однозначно, кожаный доспех, не стесняющий движений. Но этого мало. Я для усиления брони использую пластины из костей гитантов. Они достаточно легкие и прочные. Но вот размер этих костей таков, что Макте они будут мешать двигаться. Может получиться так, что она просто не сможет вовремя отскочить, и тогда нужно думать. Дирт сразу предложил ее заковать в глухую броню, в некий аналог бочки. В этом случае ее напнач точно не достанет, но только вот сама Макта напрочь отказалась от такой перспективы, и переубедить ее оказалось невозможно. Она даже обиделась на кузнеца, сказала, что тот ничего не понимает и вообще он плохой дядя, который только и может засовывать девочек вовнутрь всяких железок. Все, кто слышал эту тираду, конечно, посмеялись над словами девочки, но проблему это не решило. Ломая голову над тем, что можно предпринять, я вспомнил о ниточке. Зимой, когда я вернулся в Дарардар, продемонстрировал этот посыл Дирту, создав несколько предметов, которые кузнец хорошо оценил и остался в восторге от исполнения. По его словам, даже литье не могло дать такой однородной структуры металла. В дальнейшем я нередко прибегал к этому посылу, вытягивая из металлолома нити, создавая инструменты и оружие. Дирт даже возмущался, что скоро я его оставлю без работы, но, как оказалось, достаточно легко мне удавалось трансформировать только древний сплав. Обычное железо поддавалось с большим трудом, и после создания даже простейшего гвоздя мне нужен был продолжительный отдых. Древний металл, увы, невосполняемый ресурс, и поэтому мне пришлось прекратить разбазаривать его на повседневные нужды, но в случае с Мактой любая экономия будет излишней, поэтому я предложил прошить ее одежду металлом. Мою идею обсудили и поддержали. Дирт с Доком, недолго поспорив, нарисовали несколько схем, и я вскоре приступил к наматыванию тонкой, как волос, нитки. 200-граммовый клубок сразу перекочевал в руки мастериц. Затем мне пришлось вытянуть несколько нитей большей толщины. Через два дня мне с гордостью был предоставлен результат усилий наших умельцев. «Чего это вы мне принесли? Это же для Макты!» – удивился я. «Я тут!» – крикнула неизвестно откуда появившаяся девочка, выхватила из рук Дирта кожу и тут же с помощью кузнеца принялась примерять обновку. Тем временем Саардак решил просветить меня по поводу того, что они создали. «Вся кожа прошита твоей нитью вдоль и поперек. Получилась сетка, в местах пересечения которой нитки переплетены или завязаны в узелки. Нить тонкая и легкая, поэтому вес увеличился совсем чуть-чуть. Но даже само по себе это значительно усилило защиту. А еще и руны неплохо легли. Конечно, не так, как на сплошной металл, но тоже неплохо. Энергии, правда, такая защита потребует намного больше, чем сплошной доспех, но ничего, ради этой стрекозы я готов лишний манн использовать». Саардак подошел к уже одетой в кожаную броню Макте и погладил ее по волосам. «А вот это нежелательно. Слышишь, Макта?» Девочка из-под лобья глянула на меня, недовольная пониманием того, что ее опять будут чему-то поучать. «Дядя Док нам очень нужен, а лишний манн, который он использует, может подорвать его силой, и он будет больным, а значит, не сможет помочь не только тебе, но всем остальным людям. Так что будь внимательной и аккуратной, не рискуй напрасно, не заставляй дядю Дока волноваться, и других взрослых старайся хоть иногда слушать. Но я сама все могу», — начала возмущаться девочка. «Даже я всего не могу», — тут же оборвал я ее тираду. «Я никогда не рискую напрасно, всегда смотрю по сторонам, оцениваю и в гущу никогда не лезу, так что мне стоять в стороне». Судя по выражению лиц окружающих, именно этого они бы от Макты и хотели, но я понимал, что так все равно не получится, она не усидит на месте, поэтому ответил: «Ты отвечаешь за всех, поэтому следи и вмешивайся только когда нужно». Девочка засопела, но согласно кивнула. «Вот и хорошо, а теперь защита головы». Док надел Макте шлем и опустил на лицо маску из более толстой, чем нити проволоки. «Теперь походи, попрыгай». «Ну как, не мешает?» «Не», — воскликнула девочка через минуту, — «я побегу там». Но что там важного, она сказать не могла. «Понятно, просто хочет покрасоваться в обновке, пусть бежит». И я отпустил малышку. Я также наложил несколько рун сохранения формы на малоподвижные части доспеха. Теперь даже если по ней гитант пройдется, особого вреда не будет. «Тебе бы еще такую защиту сделать, но вот не успеем», — произнес Саардак, глядя вслед бегущей девочке. «Спасибо, хорошая защита, вы все постарались», — поблагодарил я людей. Потом глянул на Саардака и спросил: «А хоть сапоги мне успеете прошить?» «Сапоги, это можно». «Ну, вот и хорошо. Самое основное, это обувь, ей тяжелее всего достается. Эх, что-то поздно мы этим всем занялись, время упустили. Могли бы всех обеспечить приличной обувью, и не только ей. Мало ли у нас в доспехах у воинов кожаных частей, косяк, однако, в первую очередь мой косяк, ведь что нужно в скальме, я лучше всех должен знать. И почему мы до этого не додумались раньше? Да, все по старинке. Но ведь и как тут сообразишь сразу, Дирт? Кстати, мне говорил про проволоку, но из железа ее надо было бы делать слишком толстой, чтобы не рвалась и не ломалась, значит, тяжелой, да и руны на железо не легли бы так. Мы как-то и не сообразили про древний металл, ведь из него тонкую проволоку сделать сложно, тут и протяжка соответствующая нужна, и другая температура нагрева, так что даже и не подумали. Ну, ничего, в следующем году все сделаем как надо. Постарался успокоить меня Саардак. «Ри, а может быть не надо Макту брать в скальм?» — вдруг заговорил Дирт. «Она такая маленькая, хрупкая, совсем ребенок, а ты на нее так насел». «Ничего, мы справимся и без нее, уже кое-что можем. Может, не надо?» Я посмотрел на кузнеца, Саардака, смущенную чем-то Арану, Ольгина, женщины воинов, которые собрались рядом, чтобы посмотреть на то, как Макта примеряет броню. Отрицательно мотнул головой и ответил: «Она выглядит как девочка, но во многом это уже не так. Она стала частью скальма, его жителем. Выйти на просеку во время гона, остановить напначь, для нее это долг, который никто и никогда не отменит. Она уже не сможет по-другому. Во время гона сражается весь скальм, и детеныши, и калеки. Никто не прячется и не сидит в норах. Ты можешь умирать, но на просеку прийти обязан, поэтому она все равно пойдет и будет сражаться, чего бы это ей не стоило. Она, уже кровь от крови житель Скальма. Скальмиелинг, вдруг вмешался Ольгин, и смущенно добавил, кровь Скальма, по-эльфийски. Я кивнул, соглашаясь с эльфом. Действительно, звучное и красивое слово. Посмотрим, приживется ли оно. Глава 13. Своих детей ты также пошлешь в Скальм? Спросила Арана, которая подошла ко мне, когда люди разошлись и не могли нас услышать. Я посмотрел в ее глаза, в глубине которых плескалась надежда и страх. В голове как гром среди ясного неба промелькнула догадка. Ари, неужели? Она на секунду испугалась, а затем как-то съежилась и поникла. Иди сюда. Я обнял ее и начал гладить по спине. Ты, понимаешь, так получилось. Я старалась, чтобы не было ребенка, ведь он может тебе и не нужен. Но, она не нашла слов и от волнения начала всхлипывать. Глупенькая, как же ты могла такое подумать? Я рад, я просто счастлив. Ты только представь, скоро нас будет трое. Я много еще чего говорил Ари. Постарался развеять ее сомнения. Постепенно она успокоилась и перестала плакать. Ну как ты? Спросил я ее. Она кивнула, давая понять, что ее отпустила. Подняла на меня покрасневшие глаза и вновь спросила. Ты так и не ответил. «Своего ребенка ты тоже пошлешь в Скальм?» Я медленно кивнул. «Да, Скальм, мой дом, наш дом, и мои дети должны стать, как сказал Ольгин, скальмиелингами. Я думаю, что ты и сама понимаешь, что так и надо поступать. Просто волнуешься заранее». «Да, волнуюсь. Наверное, я не права, но все равно боюсь. Оказывается, у тебя есть все задатки идеальной наседки. Этакой мамаши, которая готова пылинки сдувать со своего ребенка. Смотри, разбалуешь». Я погрозил Ари пальцем, а она в ответ задорно рассмеялась. Я засмеялся в ответ, вроде смог успокоить. Но нет, я уже немного изучил Арану. Девушка так просто не успокаивается. Ей нужно быть абсолютно уверенной, что она получила полный ответ на свой вопрос. Поэтому я продолжил. «Поверь, Скальм, это огромный мир. Чудесный и очень красивый. Это будет просто преступлением, если я не познакомлю с ним своих детей. И еще, я не дам молочной маме обработать своего ребенка так, как Макту. Мои дети будут независимы от Скальма и не станут тесно привязанными к нему. Кроме того, в Скальме опасно только во время гона, но мы же не просто так собираемся восстанавливать аппаратуру комплекса. Придет время, и Напнач станет значительно слабее. Так что не беспокойся, я тебе верю», произнесла моя женщина. «Вот и хорошо, теперь пойдем, а то всякие любопытные уже все глаза измазалили, глядя на то, как мы тут воркуем. Уже все поняли, небось, сейчас начнут пытать, когда ждать наследника. Вот же глазастые», притворно разозлился я на людей, которые украдкой бросали на нас заинтересованные взгляды. Ари лишь засмеялась в ответ на мои слова. Через день, перед самым моим выходом в Скальм, мне предстоял еще один непростой разговор с Раной. Ну, вот как ее понять, то она боится, то наоборот обижается на то, что я требую остаться в крепости и не пускаю вместе со всеми на просеку. Она, видите ли, считает, что сможет сражаться. Да, возможно, так оно и есть. Срок-то маленький, чуть больше месяца, но зачем эти риски? Сейчас не происходит ничего, что могло бы потребовать сверхусилия и привлечения всех возможных средств. Все идет как запланировано, пока еще только первые притирки, и пересиливать себя не нужно. Лучше поберечься, у нее сейчас более важные дела есть. Но нет, уперлась, и все. Целый час уговаривал. Я даже в сердцах заявил, что у меня больше нет времени на уговоры, так как пора в Скальм. А если узнаю, что она меня все-таки не послушала, то отправлю ее в Рогил лес, построю там ей домик, и пусть живет сама без меня, как знает, и ребенка у нее заберу. Нечего моим детям набираться у своей неразумной матери всяких глупостей. Арана после этой моей гневной тирады нежно прижалась ко мне и тихонько заявила. «Значит, ты меня все-таки любишь, раз так волнуешься?» «Ну, конечно», я провел рукой по ее мягким волосам. «А почему не говоришь об этом?» Я лишь неопределенно хмыкнул в ответ. «Так и быть, останусь в крепости. Провожать не буду, боюсь, расплачусь. Иди уже». И девушка легонько подтолкнула меня к выходу. Все-таки Скальм непосредственно перед гоном становится другим, каким-то напряженным, настороженным. Такое ощущение, что он проверяет свою готовность к предстоящему отражению атаки. Последняя правка оружия, дополнительная смазка ядами шипов и режущих кромок листьев, проверка готовности защитников, собирающихся на полянах возле просек, притихшая ночь, который бдит в засадах возле проходов. За полтора дня я проскочил джунгли и вышел к внутренней границе скальма и серой гнили. Даже немного раньше, чем нужно. Совсем чуть-чуть, ведь первые разведчики мутантов уже рванули в лес, проверяя проходы. Скоро пойдет еще одна небольшая волна, затем еще, потом попрет основной вал и лишь после всего этого двинутся гитанты. Но до этого еще половина суток. Гоняться за разведчиками, смысла нет. Скальм и без меня с ними быстро разберется, можно пока не дергаться, поберечь силы, они еще понадобятся. Серые поляки шат тварями, до них метров 500, и видно все нечетко. Еще и легкий туман испарения мешает, но понятно, что там собрались сотни тысяч монстров. Вся эта масса в нетерпении бурлит, перетекает с места на место, ждет сигнала, чтобы всей своей мощью ворваться в скальм, пройти сквозь него, сметая на пути заслон леса и жалкие группки людей, которые уже должны были выйти из Дарардара и сейчас двигаться по насыпи между будущими каналами в середину скальма. Как они там? Удается ли Макте вести людей? Эх, надо было взять с собой рацию для связи. Но вот как бегать по скальму с громоздким ящиком? Спокойно, Юрик, все должно быть нормально. Галнан, Саардак, Дирт и многие другие уже не новички. Животные-проводники также уже водили людей по скальму, да и живем мы с ними бок о бок уже полгода, притерлись, даже кое-как общаться научились. И Макту я долго инструктировал, нечего себя накручивать. У меня свои дела, вот уже и основной поток пошел. Теперь нужно ждать сообщения от разведчиков кардагов. Они заметят первых гитантов. Есть. Километров 7 на запад. Пошел. Перелетая с дерева на дерево, я подлетел к просеке, которая перегородила путь к цели. Сплошной поток тварей мог бы стать непреодолимой преградой, но, как говорится, не впервой скакать по спинам. Бегущие монстры мало на что обращают внимание и на пробежку по их головам также не среагировали, точнее не совсем так. Мои прыжки сбили несколько мутантов с ног, даже образовался небольшой завал из тел, по которому тут же прошли другие, втаптывая своих сородичей в землю, но на общем потоке это не отразилось. Туша гитанта сильно выделялась из общей массы своими размерами. Я сразу заметил ее, как только оказался у нужной просеки. Мутант неторопливо шагал в центре текущей серой массы, хотя это кажущаяся неторопливость. Просто размеры монстра многократно превышают соседей, и поэтому кажется, что он медлительный. На самом деле движется гитант со скоростью потока. Я проскочил на пару сотен метров вперед по ходу движения монстра, взлетел на подходящее высокое дерево и приготовил стрелы. Интересно, как отнесется этот переросток к новой начинке. Мы с кузнецами немало поэкспериментировали, стараясь сделать мое основное оружие против гигантов более эффективным. Добавили к наконечнику из маннов железные ребристые полоски иглы с мелкими зубцами, похожие на миниатюрный гарпун, которые по планам должны цепляться за кожу монстра и не давать стреле отскочить. Первоначальные испытания впечатляли. Стрелы прилипали даже к металлу, а осколки начинки после взрыва пробивали железные доспехи, как бумагу. Но вот что скажут в отношении этого новшества сами гитанты. Так, приготовиться. Огонь. Стрела устремилась к монстру и впилась в заветную ложбинку за шеей. Отлично. Взрыв. Да, чтоб тебя. Лишь кожу прорвало. Быстрее вторую стрелу. Фух, успел, пока монстр не вышел из зоны поражения. Еще бы пару секунд, и можно было уже не попасть второй стрелой туда, куда нужно. Зря понадеялся на то, одной стрелой удастся свалить. Только время потерял, готовясь ко второму выстрелу, а мог бы и не успеть. Пришлось бы тогда перебегать на новое место и ждать следующего случая. Вот тебе и подготовка, толку от нее. Все равно минимум две стрелы приходится использовать. Хотя, не все так просто. История скальма насчитывает уже 15 тысяч лет противостояния с мутантами. И все эти века и тысячелетия комплексы серая гниль создавали и развивали свое оружие. Генно-модифицированные животные и растения создали джунгли, которые даже на некоторое время полностью блокировали зону пришельцев. При этом сформировалась своя устойчивая экосистема, но с течением времени она начала уступать напору мутированных тварей. И это было не только потому, что аппаратура комплекса ветшала со временем и частично выходила из строя. Сама серая гниль изменялась и меняла свои порождения, приспосабливаясь и ища пути к победе в этом противостоянии. После того, что я узнал от Нерса и наблюдал сам, мне кажется, что оборудованием пришельцев управляет не программа, а некий развитый интеллект. Объяснить те глобальные изменения, что происходили с мутантами, программой или неким естественным набором, невозможно. Нирс мне показывал изображения разных образцов мутантов, которые порождала серая гниль за всю историю ее существования. Их было много, несколько сотен видов, от букашек размером с ноготь до левиафанов, которые крупнее гитантов раз в 10. Осталось всего 7. 4 вида передвигающихся по земле, 1 летучий и 2 водных. Также менялась и растительность зоны. При этом современные виды лишь слегка напоминают свои прообразы, которые зародились тысячелетия назад. Зона формировала их долгие годы, создавая из просто злобных существ, агрессивных, но слабых и не особо опасных, современные орудия убийства. Виды, казалось бы, созданные и известны. Гитанты, рахниты, скопционы, бланы и прочие. Но вот только они не статичны и постоянно развиваются, становясь со временем сильнее и агрессивнее. Именно поэтому они год от года все эффективнее вскрывают оборону Скальма. Я даже сомневаюсь в том, что восстановленный комплекс окажется в состоянии подавить активность мутантной зоны, настолько она теперь сильна и развита. Определенно, естественным образом серая гниль до такого состояния развиться не смогла бы. Налицо селекция с отбраковкой неэффективного материала и постоянное изменение модификаций. Причем реакция очень быстрая, практически мгновенная. Всего пару лет назад я нащупал слабое место в защите гитантов, и вот теперь заветная ложбинка на спине проросла дополнительной броней. Чем иным можно объяснить то, что проверенное и усиленное оружие, можно сказать, дало осечку? Как же все-таки мало известно нам о том, что творится внутри зоны мутантов? Информации на самом деле почти нет. Скальм борется лишь с последствиями, а то, что рождает твари, остается нетронутым. Но ведь это неправильно. Невозможно справиться с серьезной болезнью, лишь убирая внешние симптомы ее проявления. Таким образом выздороветь не получится. Нужно думать, как убрать саму причину, уничтожить зону. Но вот как к этому подступиться, я пока не представляю. Ладно, возможно, со временем появятся мысли, как справиться с серой гнилью, пока есть другие дела. Кардаги уже дали указание на следующую цель. Итого 35 гитантов. Больше, чем в прошлом году, но, похоже, это предел. Банально не хватает скорости, чтобы уничтожать этих тварей. Еще быстрее носиться по Скальму, перебегая от просеки к просеке, я просто физически не в состоянии. Жаль, успокаивает только то, что моими усилиями сохранено несколько десятков жизней защитников, а может и сотня. Все, гиганты кончились, или были остановлены мною и животными, или прорвались. Пора к людям, а то как-то неспокойно на душе. Не зря я волновался. Выход людей на просеки Скальма без моего непосредственно контроля прошел непросто, да и первые столкновения прошли неудачно. Угрюмый Лергалнан доложил о первых потерях. 2 человека. Один из крестьян и родич Калтума безвозвратно потеряны нами за время похода и первых боев. Я лишь в ярости ударил рукой по стволу дерева, услышав такую статистику. Как же так? Лергалнан лишь промолчал в ответ, но вмешался Таннисон. Они сами виноваты, сказал целитель. Нет, это я, возразил ему Лэр. Конечно ты. Ты что ли этого придурка послал перебраться через русло будущего канала? Ты же каждый день ему говорил, чтобы в джунгли не ногой, да и потом все кричали, чтобы не лез в Скальм, а Макту он вообще оттолкнул с пути, вот и получил от какой-то змейки в глаз хвостом. А второй, герой, сам всех завалю, встал посреди просеки, никто ему не указ. Кто виноват, что они такие дуралей? Определенно, не ты. Все равно я не досмотрел, но целитель лишь махнул рукой. Прав Таннисон, заявляя, что каждый должен сам думать и следить за собой. Прав и Лергалнан в том, что имеет такую обостренную совесть и чувство долга, и вина на самом деле не на них, а на мне. Это я их бросил, переложил все на плечи малышки. Но и я был занят нужным делом. Мне не разорваться. Кстати, как Макта. Девочка во время нашего разговора стояла рядом. Вела себя настолько тихо, что я даже удивился. Может, так переживает? Я подошел к малышке и спросил. Ты как, сестричка? Она скосила на меня глаза и буркнула. Спать хочу. Устала? Макта кивнула. Потом через секунду добавила с нескрываемой детской обидой. Надоели они мне. Ходить не умеют. Шумят, не слушаются, лезут куда нельзя, а еще и ругаются. Говорят, что я маленькая, а сами совсем как детеныши, даже хуже. А этот, ну, которому в глаз, меня толкнул. Говорю ему, нельзя, а он. Макта обиженно засопела. Я погладил ее по плечу. Девочка, почувствовав ласку, прижалась ко мне и спросила: «Ри, а почему люди такие?» «Люди они, разные. С ними всегда сложнее, чем с мамой или другими жителями Скальма. Они не хуже, просто они немного другие, но это не значит, что они плохие. Просто нужно научиться их понимать и принимать такими, какие они есть». Макта по-детски, но в то же время очень серьезно вздохнула и произнесла: «Я старалась, но у меня ничего не получалось». «Ничего страшного, научишься», — успокоил я ее, — «иди отдыхай, я уже здесь». «Эх, нет нам прощения, взрослые, разумные люди, а до такого девочку довели», — заявил отец Сарен, как только Макта достаточно удалилась. «И как я только такое проглядел, нет, это все моя вина, и людей потерял, и Макту загонял, не уследил, не согласился и со священником. Твоя вина, может быть, только не в том, что не уследил, я бы сказал, твоя вина в том, что слишком ты нас опекаешь. Вот и привыкли некоторые к тому, что Скальм для них не опасен. Ты же всегда рядом, всегда защитишь. Вот и расслабились и даже бахвалиться начали. А если бы вляпались лишний раз в яды, так сразу бы и поумнели. А насчет того красавца, что решил на просеке геройствовать, так такие, как он, всегда были. Таких ведь до конца не поймешь. Вроде человек человеком, и вдруг, на тебе, получи. Такое творит, что только держись. Вот только место он выбрал для своих чудачеств неудачное. А с Мактой действительно плохо получилось, и тут уж мы все виноваты. Девочка очень непростая, а мы с ней как с ребенком. Надо будет все исправлять. Хотя, я думаю, скоро все само собой наладится. За эти пару дней отношение к ней у всех изменилось. Я думаю, что уже никто к ней свысока не относится. Вначале, да, было такое, но теперь, просто она еще помнит, как было сначала, но скоро забудет. Она ведь еще во многом ребенок, а дети быстро забывают. Будем надеяться, что так, с сомнением протянул я и спросил у Таннисона, как бы уточняя, согласен ли тот с тем, что сказал отец Сарен, и что я действительно так сильно всех опекаю. А как же, да на тебе вообще все завязано. Где, что, все вопросы к лорду. Странно, а мне казалось, что я наоборот, многое пускаю на самотек. Вот взять хотя бы подготовку к этому походу. Многое не учтено, не продумано, и из-за этого у нас потери. Можно было бы с этим и согласиться, вмешался Галнан, но, по сути, такой выход у нас первый, и мы еще только накапливаем ошибки. Уже в следующем году будет легче, а через год вообще все наладится, как положено. Тут, наверное, о другом речь. Вот ты, например, много времени провел в Рагиллесе, с Саном Картом и его людьми, потом с Масноком. Да, это хорошо, и результат виден. Но вот лорды так себя не ведут, им это не нужно. Я рассмеялся. Вот вы, оказывается, о чем? Я, оказывается, веду себя не так, как вы ожидаете. Вот я дожил до первого бунта моих вассалов. Ты чего? Тут же испугался Галнан. Мы же ничего такого. Эх, Галнан, Галнан. Понятно, что никакого бунта нет, у вас всех просто долго копилось неудовольствие, а здесь, в Скальме, когда напряжение достигло пика, тут вас и прорвало. Вы просто не можете принять как данность, что я веду себя по-своему и совсем не так, как должен лорд в вашем понимании. Вот и цепляетесь к первому, что вам показалось неправильным в моем поведении. Не спорю, действительно, у меня хватает недочетов и обвинения в том, что я слишком во все вникаю, имеют смысл. Правильное замечание, я действительно неправильно расставил приоритетные дела и многое упустил. Также во многое можно самому и не вникать, я это учту. Но вы все время забываете, что я не готовился быть лордом, поэтому веду себя так, как считаю нужным. Я еще и сам только учусь. Скажу более, то, что вы высказали мне, это не обвинение, это просто рабочие вопросы. Почаще мне о таком говорите, и не надо накапливать недовольство, а то получится, как сейчас. Надо готовиться останавливать волну на пночи, а мы неизвестно о чем болтаем. И все-таки было бы неплохо, если бы ты, например, поучился в академии. Там учат многому, в том числе тому, как управлять хозяйством и людьми, произнес Таннисон. Я подумаю об этом, а теперь давай на просеку. Галнан, командуй. Мы сейчас попробуем новое построение, не очень хорошо у нас пока еще дела идут, пояснил Лэр для меня и скомандовал: по местам. Да, действительно, дела у моих людей шли не очень. Честно говоря, я поначалу этому даже удивился. Ведь в прошлый раз, год назад, было легче, а тут, не сразу я понял, в чем дело. Только позже это стало ясно. Шахтеры, хоть я и с недоверием относился к тому, что о них мне говорили другие люди, на самом деле являются воинской элитой. Я еще слишком мало видел, чтобы сравнивать, но сейчас понял. Они на самом деле очень хорошие воины, опытные, сильные, тренированные. Возможно, они даже могли бы поспорить выучкой с сильнейшими бойцами империи. А сейчас, после распределения в каждом из отрядов их всего по нескольку человек, и они теряются в общей массе, которая по уровню намного ниже, чем они. Да они знатные бойцы, но в толчее строя им приходится больше заботиться о соседях, чем действительно наносить урон противнику. Вот он, явный пример неоднородности, который сводит все преимущества к нулю. И что делать? Армии подготовленных ко всему ветеранов у меня никогда не будет. Единицы элитных бойцов, тем временем, не закроют просеки. Значит, надо работать с теми, что есть. Экспериментировать, менять построение, вырабатывать тактику. Смотреть, анализировать, думать, подбирать. Делать из общей средней массы нечто, способное противостоять натиску напначи. Что же, выбора нет. Надо крутиться. Первым делом пришлось расформировать один из отрядов и усилить его бойцами тройку остальных. Затем пошли опыты с тактикой отражения атак. Постоянные перестроения и эксперименты. Почти всегда неудачные. Напнач неоднократно прорывалась между рядов людей и убегала за границы комплекса. Ну и пусть копается в пустыне. Только через 3 дня удалось отработать построение, которое показало себя наиболее эффективным против серых монстров. Правда, без жителей с кальмолюдем так и не удалось обойтись. Все тот же плотный строй копейщиков со щитами. Активированные руны. Через 4 воина с копьем 5-й, мечник, на пол корпуса выдвинут из ровной шеренги. Итак, 44 человека плечом к плечу перекрывают всю просеку, образуя чуть вогнутую в центре линию. Перед ними, на расстоянии 10 метров от строя, 5 гранолов, как волнорезы, стоящие на пути напначи. Лучники и маг сзади и по бокам. 3 скалема для разборок в прыгучими гланами. 5 скальмлоргов в засаде, в джунглях, готовые по сигналу рассечь волну тварей перед строем. Скальмдаги по краям, оберегают от атак сбоку. Это построение далось не сразу. Отказывались, возвращались, вновь искали варианты и опять возвращались к построению. В итоге приняли за основу. Волна тварей разбивается о гранолов и делится на потоки. Потоки заворачиваются мечниками в направленные друг к другу струи, которые сталкиваются и в слепой ярости наносят сами себе дополнительный урон, окончательно затормаживаясь и при этом становясь идеальной целью для копейщиков. Лучники сметают точки сопротивления, остальные, в общем, понятно и эффективно. Вот вроде люди и слабее животных и нет у них специфических возможностей жителей Скальма, но гибнет напначи от их руки на порядок больше. Все дело в оружии и разной технике. Животные сильны, без их силы никак не справиться, но мечи и копья людей намного эффективнее. Парадокс, но если подумать, закономерный.